Вдруг я понял, в чем дело, и махнул на все рукой. Этот крутой берег был остров, и Джим теперь был по другую его сторону. Это вам не отмель, которую можно миновать за 10 минут. На острове рос настоящий большой лес, как и полагается, на острове в 5-6 миль длиной и больше, чем в полмили шириной. Минут должно быть 15, я сидел тихо, насторожив уши. Меня, само собой, несло вниз по течению со скоростью 4-5 миль в час, но этого обыкновенно не замечаешь. Наоборот, кажется, будто лодка стоит на воде неподвижно, а если мелькнет мимо коряга, то даже дух захватывает, думаешь, вот здорово мчится коряга. А что сам мчишься, это и в голову не приходит. Если вы думаете, что ночью на реке в тумане ничуть не страшно и не одиноко, попробуйте сами хоть разок, тогда узнаете. Около получаса я все кричал. Нет-нет, и крикну. Наконец слышу, откуда-то издалека доносится отклик. Я попробовал плыть на голос, только ничего не вышло. Я тут же попал, должно быть, в целое гнездо островков, потому что смутно видел их по обеим сторонам челнока. То мелькала узкая протока между ними, а то, хоть и не видно было, я знал, что отмель близко, потому что слышно было, как вода плещется о сушняк и всякий мусор, прибитый к берегу. Тут среди отмелей я сбился и не слышал больше крика. Сначала попробовал догнать его, но это было хуже, чем гоняться заблуждающим огоньком. Я еще никогда не видел, чтобы звук так метался и так быстро и часто менял место. Я старался держаться подальше от берега, и раз 5-6 мне пришлось изо всех сил отталкиваться от него, чтобы не налететь на островки. Я подумал, что и плот, должно быть, то и дело наталкивается на берег, а не то он давно уплыл бы вперед, и крика не было бы слышно. Плот несло быстрее челнока. Немного погодя, меня как будто опять вынесло на открытую воду, только никаких криков я больше ниоткуда не слышал. Я подумал, что Джим налетел на корягу, и теперь ему конец. Я здорово умаялся и решил лечь на дно челнока и больше ни о чем не думать. Засыпать я, конечно, не собирался, только мне так хотелось спать, что глаза сами собой закрывались. Ну, говорю себе, вздремну хоть на минутку. Я, должно быть, задремал не на одну минутку, потому что, когда проснулся, звезды ярко сияли, туман рассеялся, и меня несло кормой вперед по большой излучине реки. Сначала я никак не мог понять, где я. Мне казалось, что все это я вижу во сне, а когда начал что-то припоминать, то смутно, словно прошлую неделю. Река тут была страшно широкая, и лес по обоим берегам рос густой-прегустой и высокий-превысокий, стена стеной, насколько я мог рассмотреть при звездах. Я поглядел вниз по течению и увидел на воде черное пятно. Я погнался за ним, а когда догнал, то это оказались всего-навсего два бревна, связанные вместе. Потом увидел еще пятно и погнался за ним тоже. Потом еще одно. И на этот раз угадал правильно. Это был плот. Когда я добрался до плота, Джим сидел и спал, свесив голову на колени, а правую руку положив на весло. Другое весло было сломано, и весь плот был покрыт илом, листьями и сучками. Значит, и Джиму тоже пришлось несладко.